Одна шутка. Мы выстраивались в цепочку и гнали по периметру катка, а потом по сигналу разворачивались на 90 градусов и мчались поперек поля, сметая на своем пути всех встречных. Получалась такая огромная куча мала, и никто не мог разобрать, где у кого руки, где ноги. Стоял гомерический хохот, и ни у кого не было ни злобы, ни обиды. Шутка. А ведь и в то время дружба ценилась не почему-нибудь, а только по поступку. Вот началась какая-то заваруха, и вдруг кто-то один исчезает. Смолодушничал, испугался, все. Он для нас был уже потерянным человеком. Ну, чего испугался? Ну, выйдешь из свалки с тремя синяками, с вывернутой рукой. Эка невидаль, всегда надо стоять стенка к стенке, спина к спине. Все дворовые игры ценились только по поступкам и ни почему больше. У меня были очень хорошие школьные друзья. Я дружил с Капланом, а у него лицо, как у Сирано, состояло из одного носа. Оно как бы перетекало в один огромный нос, и он представлял для всех большой интерес. Когда мы шли с ним по улице, и встречалась какая-то шпана, обязательно кто-то не выдерживал и начинал «Ай!». Продолжить он, как правило, уже не мог, потому что кто-то из нас врезал ему по морде, и начиналась свалка. Мы очень часто дрались из-за этого носа, но честь его всегда была защищена, и он также гордо носил свой огромный нос, как носил его Сирано. Потом была дружба в школе-студии МХАТа. Я уже говорил о нашей троице Горюнов, Анофриев, Дуров. Нас педагоги даже порознь никогда не называли, всегда три фамилии сразу. Студенческие годы были связаны с пирушками, с серьезными моментами и с грустными. Но нашу троицу всегда уважали за верность друг другу. Потом что же? Потом взрослеешь, и Аннибаловы клятвы остаются легкими, приятными воспоминаниями. Конечно, приятно, когда есть надежда на сохранение дружбы. Бывает, что дружба сохраняется на долгие годы, но в основном жизнь разбрасывает людей и по профессиям, и по месту жительства, и по семейным обстоятельствам. Но все же память о добрых порывах сохраняется и согревает наши души. А с годами появляются новые друзья. Жить без друзей нельзя вообще. Тех, у кого нет друзей, называют нелюдь. И другого слова они не заслуживают. Вот у меня был хороший друг, гаишник. Мы подружились, когда я еще не думал ни о какой машине. Ира Мирошниченко предложила довезти меня на своей машине из Внуково до дома. Едем. Она проскакивает один красный светофор, другой. И я говорю, что ты делаешь? Она мне, ничего, ничего, все нормально. Опять проскакивает красный светофор. И я снова прошу ее остепениться. Ира, ну что ты делаешь? Ты кончишь плачевно. И вот гляжу. От тротуара медленно отделяется инспектор ГАИ и пересекает дорогу. Вот это теперь за нами, говорю ей. А, ерунда. Вот посмотришь. Смотрим. Останавливает нас этот инспектор и очень вежливо, интеллигентно говорит. Знаете, вы уже третий раз проскакиваете на красный свет светофора. Если уж вы не жалеете себя, то пожалейте тех, кто может попасть под вашу машину, кто может столкнуться с вами. Прошу ваши права. Она подает ему, он смотрит и удивляется. О, у вас уже здесь есть дырочка, придется составить протокол. И уходит к своей машине. Ну, доигралась? Спрашиваю. Она, видно, думала, что вот ее моментально узнают,